«Эй, как это вообще понимать?» Лаки резко сблизилась и ухватила тихо посмеивающегося бога за воротник. Он извинительно улыбнулся и поднял руки вверх, но на красноволосой девушке подобное не работало еще со времен небес. «Ха-ха, извини, если разозлил тебя. Просто это никогда не интересовало тебя на небесах. Особенно, герои, так?» Лаки в раз успокоилась и, дернув уголком губы, отпустила Диониса. Богиня увидела его взгляд, и он ей совершенно не понравился. Было в нем предвкушение и хорошо скрытое безумие. «Не говори мне, что тебя он не интересует. Он всех интересует, не так ли, Диметра?» Парень тут же вернул на лицо маску спокойствия и, активно жестикулируя, развернулся к кивнувшей богине. «Ох, мы, боги, всегда падки на героев, особенно женщины!» Диметра печально улыбнулась и тихо вздохнула, опустив взгляд на пол. «Тем более он друг малышки Фауст. Я так давно с ней не виделась. С ней все хорошо», — спокойно ответила Лаки, переглянувшись с Дионисом. Они прекратили играть свои роли, ведь прекрасно понимали, как трудно их товарищу. «Ты не маленькая, Диметра, захотела бы увидеться со своим ребенком, пошла бы и повидалась, причем под любым предлогом. Я буду лишь ограничивать ее. Пф, глупости. Ну что ты, Диметра, думаю, она была бы счастлива встретиться с тобой», — дополнил бог, лучезарно улыбнувшись. «Я, на ее месте, был бы счастлив лицезреть столь прекрасное лицо». Диметра убрала с лица печаль и просто улыбнулась, принимая поддержку. «Большинство богов всем сердцем любит своих детей и имеют крепчайшую духовную связь с членами своей семьи, но из-за этого и появляются трудности. В свое время Диметра приютила Фауст. Бедное дитя потеряло своих родителей на войне, после чего маленькая девочка вступила в клан, но злой рок преследовал ребенка воина, и через некоторое время ее прошлая богиня была вынуждена вернуться на небеса. Затем 13-летняя девочка приняла решение стать охотником за головами, чтобы хоть как-то жить, и перебралась в Арария, но и здесь ее ожидал провал. Выбранная профессия оказалась крайне опасной, но руки ребенка уже были в крови. А еще было слишком поздно останавливаться и пытаться вернуть все обратно, ведь забранные жизни уже не вернешь. Тогда-то Диметра и забрала ее к себе домой. За 5 лет они стали семьей. Божество не догадывалось о настоящей работе своего ребенка, но после серьезного разговора, во время которого Лунаир призналась, что ее работа включает в себя избиение людей до смерти, Фауст отдалилась, решив, что семье Диметры будет лучше без убийцы. Богиня приняла решение своей дочки, но не признала его, продолжая сожалеть, что все обернулось подобным образом. «О, кажется, я вижу Фрию», — Лаки приложила к лбу руку и, махнув на прощание своим товарищам, понеслась по направлению к богине красоты. «Эй-эй, Фрия, ха-ха, она кажется более жизнерадостной», — Дионис тихо рассмеялся, глядя в спину Лаки. Бог блеснул белоснежной улыбкой и продолжил. «Давно я ее такой не видел. Дионис, что ты задумал?» — поинтересовалась богиня, с интересом оглядев своего друга. «Может, со стороны божество плодородия кажется наивной и ветреной, но в реальности древнее существо видело всех насквозь. И как это касается Гермеса?» «Ну, наши взгляды немного разошлись», — спокойно отозвался парень, покосившись в сторону веселящихся богов. С каждым мгновением градус безумия в зале, движимый ожиданием главного события, лишь увеличивался, что можно было лицезреть по крикам и активным спорам. Взгляд Диониса потемнел, а глаза блеснули злостью, когда парень практически выплюнул, продолжая говорить. «Понимаешь, Диметра, меня бесит то, с какой легкостью он предал Зевса, став шавкой Урана. Я просто не ожидал от него подобного». Диметра нахмурила брови, но ничего не ответила, отпив несколько небольших глотков из бокала. Богиня прекрасно помнила про связи между Зевсом и большинством богов, включая Геру. Началось, Дионис враз успокоился и, как и все боги, устремил свой взгляд на вход, почувствовав новую ауру. А вкупе с повисшим молчанием, единовременно наступившим по всему залу, вывод напрашивался сам по себе. Взгляды всех присутствующих были прикованы ко входу, откуда, из-за повисшей тишины, прекрасно слышался цокот чьих-то каблуков. Вот золотистые дверки, плавно издавая мерзкий скрип давно не смазанных механизмов, раскрылись, являя ахнувшим присутствующим бога, точнее, богиню, чьим выдающимся формам и росту позавидовала бы любая красотка с небес. Все ее тело скрывала свободная черная мантия, из-под рукавов виднелись золотые металлические перчатки, привлекающие внимание красивой вязью странных рисунков, Голову скрывал глубокий капюшон и дивная золотая маска с двумя нарисованными глазами. Лаки, переглянувшись с широко раскрывшей глаза Фрией, явно шокированной увиденным, медленно поднесла бокал ко рту и за два мощных глотка осушила его, с отвращением поглядев на две горки, скрытые под мантией незнакомки. «Гера», — тихо произнесла Лаки, издавая свой лучший вздох. Но вот девушка широко оскалилась и оглядела нескольких побледневших богов, вздрогнувших при виде предвкушающего оскала божества обмана. «Моя взяла, придурки, ха-ха-ха, не еет!» По залу пронесся групповой крик от нескольких десятков богов, проигравших споры, ведь все прекрасно знали, что такие буфера только у Геры, пожала плечами Лаки, озвучивая свою мысль. Тело-то она скрыла, а вот рост и буфера, нет. Эх, божий одуванчик, и какой хитрый жук надоумил ее на это, не так ли, Фрия? Лаки прищурила глаза и покосилась на серебриноволосую богиню, вновь навесившую свою обычную маску. Ох, кто же это мог быть? Божество красоты покачало головой, приложив к щеке указательный палец. Лаки говорила одно, но в ее разуме вспыхнул ураган, бушующий эссенциями хаоса и тысяч разнообразных мыслей, ведь она понятия не имела, кто эта самозванка. Хотя нет, не самозванка, ведь своего имени божество еще не назвало, но богиню обмана так просто не провести. Большинство, за исключением идиотов, было уверено, что госпожа одного маленького героя, Гера. На это указывало много чего, включая связь между героем и последним известным техномансером, погибшим, как и большая часть авантюристов из двух сильнейших семей, в битве с Одноглазым. Да о чем говорить, Лаки и Фрия убили много сил, чтобы выгнать из Арария ослабшие семьи Зевса и Геры, после чего занять их место, ведь они слишком долго занимали нишу сильнейших. Да, Лаки с легкостью узнала бы Геру, но, кто эта незнакомка? Почему о ней ничего не удалось узнать? Кто помогает ей скрываться? Быть может, Фрия? Нет, она и сама была шокирована увиденным. Шокирована, но она узнала ее. Каким-то образом догадалась, кто скрывается под личиной. Хотя почему каким-то? Глаза Фрии имеют способность видеть души, включая божественные. Лаки спокойно подхватила новый бокал и спрятала в нем кровожадную улыбку, блеснув красными глазами, в которых пылала святая энергия. А тем временем представление продолжилось. Незнакомая богиня плавно, завораживающе виляя бедрами, прошла в центр зала и, вынув из рукава черной мантии блокнот с карандашом, быстро написала на языке богов. «Рада вас видеть. Называйте меня утренняя звезда. Я не опоздала». Фрия тихо рассмеялась в кулачок, попытавшись сдержать свою божественную ауру, но темные всполохи энергии окружили серебристые волосы, наконец-то заставив пошлые взгляды большинства богов оторваться от выдающегося бюста утренней звезды. «Яганиша-а!» — закричало смуглое божество, чье лицо скрывала маска в виде красно-желтой морды слона. Он вскочил на стол, поднял руки вверх и продолжил оглашать зал своим криком. «Гера, прекрасная игра, ха-ха-ха, не ожидал от тебя подобного. Не знаю, о чем ты», — поступил быстрый ответ на очередном листике. Богиня оглядела присутствующих золотистой маской, после чего продолжила исчеркивать листик. «У меня мало времени, можно, я дам титул своему ребенку, для этого мы здесь», — отозвалась Гефест, с интересом оглядев перчатки незнакомки. Она прекрасно знала, чья это работа, но никак не могла понять, что ей не нравится в этих перчатках. Неужели это протезы, а настоящие руки скрываются под мантией, или все же перчатки? Гефест отметила, что утренняя звезда напоминает ей Геру, но что-то ей во всем этом не нравилось. Если это была Гера, то за ее спиной стоит умелый кукловод, спланировавший все. Этот некто прекрасно знал, что божество кузнечного дела и один беловолосый мальчик, друзья и перчатки, так сильно напоминающие протезы, могут легко задурманить голову, заставив задуматься. А эти странные движения, при взгляде на плавные, словно у охотницы, движения богини, по неизвестной Гефест причине в ее мыслях всплывал образ Цубаки. Только ее дитя бедрами не виляет, хотя последние два дня, да нет, это глупости. Гефест дернула бровью и подошла к выжидающей стоящей богине, оглядев народ. «Ты здесь впервые?» Красноволосая девушка закинула удочку, решив проверить несколько своих догадок. «Кто знает?» «Да, и какие у тебя интересные пер?» «Господа, не будем смущать нашу гостью», — по залу пронесся чарующий голос Фрии. Богиня красоты улыбнулась и медленно прошла к нахмурившейся Гефесту и утренней звезде, оглядев всех присутствующих спокойным, словно водная гладь, взглядом. Все же она пришла сюда, невзирая на прошлые события. Ах, как это похоже на нашу дорогую Геру, не так ли? Самая добрая из всех нас. По залу пролетел шепот разговоров, соглашающихся со словами Фрии. Практически все, за исключением новичков и некоторых личностей, не интересующихся прошлым или новостями, знали о том, кто сверг Геру и Зевса, но тем не менее каждый из присутствующих помнил о доброте и всепрощении самой доброй из них. Утренняя звезда вновь открыла страничку с надписью «Не знаю, о чем ты», после чего еле видно вздрогнула, заметив взгляд Фрии. Он был направлен прямо в глаза богини, невзирая на маску, нет, прямо в душу. Люту показалось, что Фрия с легкостью разоблачила его, но это было попросту невозможно. Парень учел практически все, практически. Но тогда почему эта богиня не действует? Это нелогично. Нет, юному герою просто привиделось из-за эмоций и адреналина. Я спешу, утренняя звезда быстро взяла себя в руки и тыкнула золотистым пальцем в надпись, показав ее всем столпившимся вокруг богам. Ох, мы понимаем, кивнула богиня красоты и хлопнула в ладоши. Знаешь, твое, хи-хи, дитя сумело удивить каждого из присутствующих, и где ты его нашла? Ах, можешь не отвечать, дорогая утренняя звезда, это просто мысли вслух. Мы все готовы выслушать и поддержать тебя, ведь так? Подожди, мы. Начал один из богов с каштановыми волосами, но вот он смолк, увидев взгляд Фрии, после чего покраснел и, словно бездушная марионетка, скованно кивнул головой, продолжая краснеть и глупо улыбаться. Да. Конечно, мы готовы тебя поддержать, да, говори титул, я Ганя Ееша. Боги разразились выкриками поддержки. На некоторых точечно воздействовала мощнейшая аура очарования Фрии, но в большинстве своем боги были готовы поддержать вернувшуюся легенду и ее ребенка. Что-что, а юный герой, устроив столь замечательное представление, вкупе с волшебной игрой Геры, заставившей умы многих богов бессонными ночами размышлять о принадлежности Морнингстера, заслуживал практически любого титула. Тем более многие догадывались о том, каков будет этот титул. «Герой Северного фронта», гласила надпись на белом листике. Чуть ниже было написано «Кто-то против». Молчание служило богине ответом. Но вот по залу пронеслись тихие хлопки Фрии. Она полуприкрытыми глазами смотрела прямо в маску Люту, продолжая хлопать. Спустя мгновение ее поддержал Гефест, а еще через несколько секунд весь зал разразился аплодисментами, выражающими восхищение богине и ее ребенком, сумевшими повеселить богов. Ведь веселье – это суть и одна из главных причин, по которой боги стремятся в Нижний мир. Утренняя звезда кивнула, после чего быстро написала «Благодарю, а теперь я пойду, прощайте». «Нет-нет-нет, Гера, ну куда, а, хе-хе, ты», – произнесла Лаки, метнувшись к божеству. Она крепко обняла Геру за руку, не сильно нахмурив брови, после чего припала лицом к объемным холмам, продолжая хмуриться от своих мыслей. Что-то не нравилось ей в этой груди. Нет, она ощущалась настоящей, даже слишком настоящей, но опыт богини веселья, успевшей за свою жизнь перещупать огромное количество женских прелестей, сигналил о том, что ее пытаются обмануть. «Хе-хе-хе, как всегда невероятные», — весело отозвалась Лаки, убирая лицо от двух арбузов. На нее устремилось несколько завистливых взглядов, но Лаки легко проигнорировала их, продолжая веселым голосом. «Геера, мы же столько лет не виделись, больше 20, или еще больше, хе-хе, составь мне компанию». Нет, Лаки не собиралась прилюдно разоблачать госпожу Люта, она пообещала поддержать мальчика, тем более они друзья, но богиня обмана была обязана узнать, кто эта самозванка. Это било по ее самолюбию, ведь Фрия точно узнала личность этой странной богини, а божество хитрости. «Нет, пошли, пошли», Лаки деликатно отобрала у Геры карандаш с блокнотом, после чего подхватила богиню под руку и повела ее в дальний угол, встретившись взглядом с Фрией. Между глазами двух богинь пролетела невидимая молния, вызов, после чего на лицах обеих соперниц всплыли небольшие улыбки. «Ну, Гера, почему молчишь?» Лаки развернула улыбающееся лицо к незнакомке, заставив ту вздрогнуть. «Хе-хе, что-то не так? Ах, ты же не думала, что сможешь обмануть меня столь просто, Гера, ха-ха-ха». Люд прикрыл глаза под маской и тихо вздохнул, медленно осознавая, что план катится в тартарары. Впрочем, он этого ожидал. Парню оставалось только мысленно вздыхать и, полыхнув в разуме волной решительности, принять бой против коварных и крайне хитрых бессмертных самок, и он собирался одержать очередную победу. Гера наклонила голову в бок и поудобнее перехватила руку Лаки, заставляя девушку вопросительно приподнять бровь. Божеству обмана вновь что-то не понравилось, но она никак не могла ухватить крутившуюся, словно уголь на сковородке, мысль, поэтому решила попытаться вывести Нигеру на чистую воду. Вот только это нужно проделать таким образом, чтобы у других богов не появились вопросы или догадки. Конечно, всегда можно было спросить у Фрии о личине этой богини, но это было не спортивно. Теряется весь смысл веселья. «Гера, разделишь со мной несколько бокалов вина?» «Нет, не пьешь?» «Ну, тогда я выпью вместо тебя, хе-хе». Примечание к части. Не вычитывал. Дионис. https://phtasabdgaglv4f54x0ribg2 https://phtasabdgaglvfxxtm2wh1 https://phtasabdgaglyudutb9hivmlsvg1 Диметра. https://phtasabdgagl2ff0xxfoxvrv2 https://phtasabdgagl5fsmimnixg2 https://phtasabdgagl2p9hxn2 Дионис, Диметра, Лаки. https://phtasabdgagl9x0gnpf1yg12 Ганиша. https://phtasabdgagl8ipfc6xbl2 https://phtasabdgagl3akab9uilf3kmbw2 Фауст Диметра. https://phtasabdgagl2vdo8w1 Глава 41. Нет, ну какая несправедливость, Гейера, хе, протянула изрядно пьяная красноволосая самка, указав на меня бокалом с вином. Ее взгляд плавал, а на порозовевшем лице виднелись свежие дорожки слез. Почему кому-то достаются буфера, а кому-то, вот это. Она оттянула свой красный топ и тяжело вздохнула. В этом вздохе не было тоски или горечи, это был самый обычный вздох, направленный на несправедливый мир. Мне тоже захотелось вздохнуть, но вместо этого я забрал у своей подруги бокал и отставил его на столик. «Думаю, тебе хватит», — написал я на бумажке, глядя на надувшую щеки самку. «И мне уже давно пора идти». «Да ну нормально все». Богиня широко улыбнулась и отвесила мне большой палец. «Тем более мы так хорошо сидим. Хе-хе, не так ли? Зачем куда-то спешить? Ты пьешь второй час. Ну и что?» Она поморщилась и еле слышно икнула. «Тьфу, мы же так редко встречаемся. Или не редко, Хе-хе-хе. Не знаю, о чем ты». Я ухватил со столика бумажку, которую тактично отложил и использовал по надобности. Вообще, можно было бы прикрепить ее к маске, таким образом мне бы не пришлось тянуться к ней из разу в раз. Хм. Хе-е, ну и ладно, буркнула девушка, издав очередной вздох. «Знаешь, ты...» Лаки не завершила свою фразу, так как прильнула к моей руке и захрапела. Я немного удивился, но виду не подал, да и маска прекрасно скрывала мои эмоции, главное, лицо, но даже так завершение двухчасового марафона по уничтожению местных запасов спиртного остановилось на неплохой ноте. Неплохой для Лаки. А вот мои системы успели несколько сотен раз пожалеть о том, что я вообще решил прийти на данное мероприятие. Конечно, выбора-то у меня особого и не было, но можно было прикинуться богом, а не богиней. Даже несмотря на то, что я всем говорил о богине, то есть о своей госпоже. Что ж, я не злюсь, практически не злюсь, но неприятное послевкусие от двухчасового мозгового штурма осталось, вот и мысленно бубню, соглашаясь с выводами логических цепочек. А вывод один: самкой быть сложно и неприятно, хм. Да, Лаки догадалась, что я не Гера, о чем постоянно намекала двусмысленными фразочками, но вот о моем истинном облике, видимо, нет. Или да, ну, я не особо беспокоюсь по этому поводу, так как богиню обмана все это жутко веселило и, судя по выводам логических цепочек, она не собиралась никому об этом говорить. Да и неудивительно это, Лаки ведь всегда такая, тем более она моя подруга. Наша связь крепка, уже только из-за этого данная особь не будет пытаться навредить мне. И все же, сначала Лаки пыталась вывести меня на чистую воду, после чего она, видимо, плюнула на это или догадалась обо всем, поэтому просто пила, общалась и жаловалась на свою жизнь. Очень много жаловалась. Очень и очень много. Далее, наступил период отрицания и осуждения, богиня возмущалась от вселенской несправедливости, и по истечению часа самка плавно перешла в режим принятия, на котором ее силы закончились. Мне пришлось поддерживать Лаки при помощи воодушевляющего текста и обычными кивками, так как, несмотря на свою роль, Она моя дорогая подруга. Но даже несмотря на это мне пришлось выбрать подобную линию поведения из-за того, что практически все увидели во мне Геру. Я о ней практически ничего не знаю, но это божество, исходя из собранной на Динатусе информации, было очень добрым. Гера никогда бы не оставила кого-либо в беде, а еще ее изгнали из города Лаки с Фрией. Что ж, самым плохим исходом всего будет вероятное возвращение в ближайшем будущем Геры. Да, это будет неприятно, хм. Конечно, во всем произошедшем за последние два часа были и свои плюсы. Например, Лаки отгоняла от меня всех неподходящих по ее мнению богов, что немного уменьшило уровень моей головной боли. А из минусов, Фрия, Гефест и еще несколько богов, они явно что-то заметили. А вот Фрия не только заметила, но и узнала, хоть это и маловероятно, хм, я что-то ощутил от этой богини красоты, что-то странное. Мои системы могут описать это ощущение, как испуг, но проблема в том, что это иллюзорное чувство у меня отсутствует, как и ощущение боли, их же не существует, значит, это было что-то иное, хм, еще Фрия помогла мне, но почему, что она с этого получит, будет использовать против меня, вероятно, но, нет, что-то здесь не так, пообщаться бы с ней, но не думаю, что это будет хорошей идеей. Я мысленно вздохнул и оглядел практически опустевший зал, после чего перевел взгляд на обхватившую мою запасную часть богиню, размышляя, что делать дальше. Оставить ее здесь, это будет некрасиво. Лично я так не могу поступить, да и самая добрая из всех так бы не поступила. Придется ее нести, так как официанты в этом месте попросту отсутствуют. Это зал для Динатуса и вход сюда разрешен только богам, ну, и мне, кем бы я ни был. Я спрятал в рукав карандаш с блокнотом, там был специальный скрытый карман для нескольких предметов, после чего аккуратно подхватил на руки Лаки, поморщившись из-за мешающейся искусственной груди, в которую тут же воткнуло свое лицо пошло улыбнувшаяся во сне богиня, и пошел на выход из зала, продолжая обдумывать свои дальнейшие действия. Для начала нужно сдать Лаки кому-то из знакомых или членам ее семьи. Дальше, скрыться от преследования. Да, оно будет. Исходя из полученных данных, многие захотят удостовериться в моей личине, месте моего проживания и количество детей в клане. А если преследования не будет, то, ну, это будет странно, хотя подобную вероятность не стоит исключать, ведь кто этих богов знает, они мыслят немного иначе, чем мы, смертные. Через несколько минут я медленно вышел на улицу, поглядев на звездное небо. На нем не было ни одной тучки, что позволяло ночному светилу и мириадам кристалликов, усыпающим темную синеву, подрагивать на необъятных небесах. Как всегда, в подобное время на улицах шагало прилично народу. В основном авантюристы, шедшие в лабиринт или из лабиринта, праздновать очередной успешный поход, или запивать свое горе. Я долго не стоял на месте, а вместо этого двинулся вперед, медленно рассматривая людей, стараясь не глядеть в глаза, даже несмотря на маску. Интуиция авантюристов – это не шутки. Даже без умения вроде моего они способны ощущать направленные взгляды или чувствовать опасность. Чем сильнее авантюрист, тем сильнее природная интуиция, ну и все зависит от рода занятий. К примеру, у вора или убийцы чуйка на опасность будет стоять на ступень выше, чем у обычного искателя приключений того же уровня, как и у ищейки. Я старался не подавать виду и искать в прохожих знакомые лица или нечто странное, вроде слежки. Да, на меня обращали внимание довольно часто, так как скрытая мантия и женщина в маске, которая несет на руках храпящую плоть, это довольно странно, но в Арария и не такое можно увидеть, поэтому ко мне довольно быстро теряли интерес. Зато было много пошлых взглядов, сконцентрированных на моем искусственном бюсте, хм, люди слишком грешны и ведутся на поводу у плоти, а это уже прямая дорога к слабости и грехопадению. Я знаю, о чем говорю, я был объективен, поэтому прекрасно осознавал, что будь за мной слежка из мастеров своего дела, и я бы ее попросту не заметил, невзирая на все уроки Рю. И это была правда, я лишь догадывался о нескольких личностях, что шли за мной, что-то мне в них не понравилось, но мои хвосты не учли одного небольшого, но очень весомого нюанса, моего редкого умения. Интуиция кричала мне, что моя личина в опасности, а за прошедшее время я научился доверять ей без оглядки, она никогда не предавала своего хозяина. Даже больше, я бы несколько раз погиб, если бы не она. Поэтому я шел вперед, обдумывая, что мне делать дальше. Для начала нужно было передать Лаки в доверенные руки, после чего действовать, исходя из разработанного ранее плана. Также было бы неплохим решением попытаться выследить своих преследователей, о которых сигналит интуиция. Нужен визуальный контакт, так будет легче сбежать и смешаться с людьми. Хаем, так и сделаем. Я мысленно кивнул себе и медленно продолжил блуждать по городу. Просто гулять, без особой цели, таким образом кто-то выйдет на меня и заберет Лаки, или же я спрошу посредством бумаги у прохожих направление к клану Лаки. Конечно, мне оно без надобности, так как я прекрасно знаю, где живет моя подруга, но все ради своей роли. Пусть мои преследователи немного поломают голову, возможно, им за это платят. Лаки разлепила один из глаз и сладко потянулась. На руках ее держал уныло вздыхающий зооморф с светло-серыми волосами и парой серых волчьих ушек, поглядывающий в спину уходящего божества. Точнее, его взгляд был сконцентрирован на филейных частях странной богини в золотистой маске. «Хе-хе, Бетти, тебя так легко раскусили!» — ехидно воскликнула Лаки, начав махать ногами, из-за чего богиню обмана бесцеремонно выпустили из рук и уронили на землю. «Ауч, ты совсем обалдел! Алкоголичка, я что, нанимался таскать тебя?» — закричал зооморф, закрыв пальцами нос. «От тебя за километр несет бухлом. Или я похож на собаку-ищейку, чтобы следить за твоими целями?» «Ну, ты зооморф!» — неуверенно донеслось от девушки, трущей причинную точку и временами охая. «Поэтому твой нюх, конечно. Раз я зооморф, то теперь классный пес!» Парень хлопнул в ладоши, после чего сплюнул на пол и побрел внутрь здания, оставляя свою посмеивающуюся богиню в гордом одиночестве поглядывать куда-то за ворота. «Дура! И зачем я вообще соглашаюсь следить за разными слабаками?» «Пф! Нашлась ищейка! Будто мне это нужно или я волнуюсь!» «Цундере! Хе-хе!» — пробурчала Лаки, поглядывая вслед своему ребенку, нервно взмахивающему серым волчьим хвостом. «Люд, а ты не перестаешь меня удивлять!» «Хе-хе-хе, эх, и что мне с тобой делать, Из глаз божества пропали любые намеки на интоксикацию, лишь печальный взгляд Лаки был направлен на столь далекую и столь светлую луну. Я бежал по хитросплетениям туннелей, мысленно проклиная свою погоню. Они были хороши, даже очень хороши. Я вообще никак не мог уйти от них, не показывая своих физических возможностей, ведь боги намного слабее авантюристов». «Да, я сплавил Лаки, встретив знакомое лицо одного из ее детей. Я так и не понял, следил ли тот авантюрист за мной или просто проходил мимо. Как там его, Бетти, вроде бы?» Лаки о нем рассказывала. «Не завидую его судьбе и психической травме на этой почве, но не суть. Свою подругу я передал в руки зооморфа, после чего начал совершать безуспешные попытки сбросить хвост, но они будто шли за мной по пятам. И потом я осознал, в чем причина. Запах. Они чувствуют запах духов, которые до сих пор не выветрились. Не аура, которую я скрыл, а именно запах. Эта вонючая фиговина подвела мои системы, и почему Эрня выбрала самую крутую, как она сказала. Ну, я практически уверен, что несколько групп идут за мной по запаху, или какой-то странной метке, которую я попросту не заметил. Скорее всего, у них есть умение, позволяющее следить за целью, вот я и не могу сбежать. А еще святые зеркала, не скажу, что научился их ощущать, но интуиция дает знать, если на меня кто-то смотрит, даже если никого рядом нет. Такое странное ощущение, будто что-то колит в затылок. Сейчас его нет, но интуиция указывает, что скоро меня настигнут, да, в канализации. Мне удалось скрыться в толпе и спрыгнуть в заранее подготовленный люк, но погоня продолжается. Под Арария находится огромная сеть туннелей, причем здесь в некоторых местах может проехать две повозки рядом друг с другом, все для возможной эвакуации жителей или в случае войны. Насколько мне известно, в древности были жесткие, если не жестокие условия жизни, и пока не построили Вавилон, разгуливающие по округе монстры из лабиринта и новые твари, вырывающиеся из недр земли, норовили убить и пожрать всех. Приходилось выживать. И с тех пор под Арария находятся эти туннели. Я бежал вперед, ступая по относительно сухой, не слишком грязной земле, и ориентировался по карте, которую запомнил наизусть. Было темно, но магические растения, поблескивающие во тьме и освещающие путь, да светящиеся кристаллы давали относительно нормальный уровень света, позволяющий мне ориентироваться и не падать. Два поворота направо, и я достигну контрольной точки, где в специальной нише меня будут ждать мои основные запасные части с одеждой и, если Рю или Арне удалось скрыться от возможной слежки, кто-то из них. Я кивнула и, выжимая все из своих запасных частей, помчался дальше. Я быстро добежал до своей цели, после чего начал вынимать из стены помеченные крестиками кирпичи и аккуратно складывать их около себя. Далее, я вынул из образованной ниши несколько коробок и, не снимая мантии, так как понимал, что попросту не успею переодеться, начал спешно заменять свои запасные части. Сначала ноги, после чего руки. Я быстро закинул в нишу ненужные протезы, после чего поставил обратно кирпичи, только другой стороной, чтобы не было видно крестиков, и уже затем побежал дальше, но в этот раз на порядок быстрее. К сожалению, интуиция давала понять, что я не успею переодеться, а даже если успею, то это будет плохой идеей. Арнюсрю я не обнаружил, значит, у них тоже проблемы, кто-то из богов хорошо подготовился, раз даже шторм не удалось скрыться. Но кому это нужно? Спереди была развилка. Мысликарта говорила, что нужно идти налево, но неприятный укол интуиции направил меня вправо, заставив чертыхнуться. Меня пытаются загнать, словно лисицу. Глупая плоть, ну зачем я им нужен? Я подавил вспыхнувшее раздражение и, прищурив глаза, продолжал ускоряться, концентрируясь на сигналах интуиции. Сейчас мое умение было полезно как никогда, поэтому я всецело доверился ему, сделав своим собственным гидом. Впервые за все время я надеялся, что мне повезет и я смогу скрыться от погони, ведь последствия моего разоблачения могут быть фатальными. Да, даже несмотря на то, что Фрия и, возможно, Лаки узнали обо мне. Начнем с того, что я всегда могу сказать, что мне удалось сымитировать божественную ауру посредством техномагии, и кто мне что скажет или докажет. Да, могу, но лучше этого не делать, ведь я нарушил правила, явившись вместо своей госпожи Надинатус. Через 15 минут бега я с удивлением осознал, что интуиция смолкла, а это означало лишь одно: или меня настигли, или я сбежал. Так как вокруг никого не было, то вывод напрашивался сам на себя. А еще прямо передо мной был тупик. Ну как, тупик? Лестница к канализационному люку. Я поднялся вверх, прислушиваясь к шуму с улицы, после чего быстро вынул люк, издавая мерзкий скрип и скрежет, и выбрался наружу, лишь для того, чтобы подавить новую вспышку мигрени, поселившейся в моем разуме. За сегодняшний день головная боль стала почтенным гостем в моей голове. Хм, почему так? Потому что карта туннелей была старой и неразделенной на секторы, как современная карта города. Я мысленно сравнил их и сопоставил с увиденными борделями. Да, я был в северной части города, в которую Ирина запретила мне идти. Народа было прилично, а еще на улицах расхаживали полуголые самки, пытающиеся заманить клиентов. Иногда они сами подходили к прохожим и начинали разговоры ни о чем, после чего, посмеиваясь, вели их в близстоящие здания или шатры. Деревянные бордели и шатры напоминали южную архитектуру. По описанию напоминали, а так я ни разу не видел ничего подобного. Из здания и шатров лился свет, вперемешку со звуками. Ну, не буду говорить, какие были звуки. Какие могут быть звуки в борделях, особенно в специально отведенной для этого зоне? Здесь не было музыки, а проходящие мимо люди, полулюди и боги, в большинстве своем скрытые подобными мне мантиями, практически не разговаривали. В общем, атмосфера была тяжелая и вызывала дискомфорт. «Эй, детка, не хочешь повеселиться?» — отвлек меня басовитый голос. Кто-то положил руку на мое плечо, заставив меня тут же сдавить эту самую руку. «Ауч!» Я медленно развернулся к авантюристу, продолжая сдавливать его руку. На незнакомце была красная маска и белая мантия, а по росту он соответствовал мне. Хм, повезло. Почему бы и нет? Вслух поинтересовался я, заставив мужчину вздрогнуть. «Идем». «Не-не-не, я не думаю». «Не бойся, милок, больно не будет». «Почти». Я еще сильнее сдавил его руку, заставив застонать. Вылез я неподалеку от проституток. Возможно, поэтому этот недалекий решил, что я из их роду. Ну, сам виноват. Да, я не боялся заговорить с ним своим голосом, все равно ему никто не поверит, если кому-то расскажет. Я не ощущал от него угрозы, значит, он был слабее меня. Первачок, а кто будет верить первому уровню? Хм, не повезло ему. Зато теперь я могу замаскироваться. Я завел пытающиеся первые несколько минут сопротивляться тело в ближайшую подворотню, после чего ласково произнес: «Раздевайся». «Но я не хочу», — жалобно прошептал незнакомец, упав на колени. «Я не готов, не готов к такому, не готов я, пощади». «Ничего, первый раз всегда больно», — Для наглядности своих слов я еще сильнее сдавил его руку, после чего резко вырубил авантюриста ударом в шею. Рю научила, как это правильно сделать. Мне нужна твоя одежда, сапоги и маска. Примечание к части. Не вычитывал. Бети лога. https://phtasabgagl.ip00ww08um0kta3 https://phtasabgagl.ifp5jg7v3h2 https://phtasabgagl.viskmtgaratfx0xp1 https://phtasabgagl.jdrgmhc4uch3tgxvl2 Глава 42. Я вернусь. Я забросил искусственный бюст на ближайшую крышу, после чего оглядел переодетого в мою одежду авантюриста, тихо похрапывающего во сне. Хотя нет, не вернусь, хм. Я помялся на месте, после чего вздохнул и достал из напоясного кармана несколько блестящих монеток, положив их незнакомцу в карман. Это мои извинения за испорченную ночь и возможную психическую травму. Я кивнул и медленно побрел на выход из подворотни. Хм, нехорошо получилось. Интересно, о чем он подумает, когда проснется и увидит на себе мой костюм, деньги и новую искусственную грудь, созданную из его же футболки. Отдавать свою опасно, по понятным причинам. Вдруг кто-нибудь свяжет 2 и 2, ну, а искать мой бюст на крыше, попахивает безумием, так что никто не станет этого делать. Я надеюсь на это. Что ж, моя судьба важнее, чем его. Да, соглашусь, незнакомцу потом будут сниться кошмары, но чего стоят кошмары перед судьбой нескольких людей. Хм, попахивает эгоизмом. Люд, не находишь? Я спрятал руки в рукавах белой мантии и вышел на людную улицу, став сверять свое примерное положение с картой в памяти. Получалось, что отсюда стоит идти налево, после чего пройти несколько кил. Дружба Ан, ну как оно? Нашел себе красотку на ночь, хы-хы. Нет, вот и мы не нашли, эх. Я закатил глаза и мысленно проклял весь сегодняшний день, разворачиваясь в сторону унылых вздохов за моей спиной. За мной стояло 4 человека в схожих со мной костюмах, только маски отличались разными цветами, а еще 2 из незнакомцев были богами. Называется, в кои-то веки сбежали от детей повеселиться. Продолжил один из богов, после чего 2 оставшихся небога полыхнули святыми аурами, заставив меня еще раз мысленно вздохнуть. Следуя выводам логических цепочек, тот первачок оказался не совсем первого уровня, а богом, который скрывал свою ауру. И я его вырубил, буквально ограбил, после чего переодел в свою одежду, оставил деньги и встретился с его друзьями. Ну, видимо, его не было на Динатусе, так как он не узнал меня, или узнал, поэтому и подошел. Удача никогда не меняется и работает в обе стороны. Нужно лишить себя этого умения любыми способами. Да, оно помогает, но как? Повезло оторваться от преследования, повезло встретить незнакомца с одеждой моего размера, ну, а дальше, вот что это такое. Я подавил раздражение и понуро опустил голову, начиная играть новую роль в этом великом театре абсурда. Нет, я даже не пытался имитировать настроение своих друзей, а взаправду полностью разделял их эмоции и чувства. Хотя странно, что они не смогли найти себе красотку на ночь, да еще и в этом квартале. Эф. Какое мне вообще до этого дело? Может, им нравятся девушки определенного типа? Так, хватит думать о глупостях. Подожди-ка, что-то в тебе не так, заговорщицки донеслось от одного из богов, чье лицо скрывала синяя маска. Хм, я поморщился и пожал плечами, готовясь в любой момент дать дёру и меж тем наблюдая за действиями незнакомого божества. Он подошел ко мне поближе, после чего задумчиво наклонил голову к моей маске и, судя по звуку, принюхался. Ага, так ты нашел красотку, а нам не сказал, чтобы не обижались. Он учуял духи. Да, их запах я все еще не перебил, так как не было чем. Можно было попытаться сбить их канализационными зловониями, но меня могли бы по ним вычислить, так что особого смысла не было. А в подворотне, как ни странно, было очень чисто. Здесь вообще чисто. И не скажешь, что это самая большая территория с представителями древнейшей в мире профессии. Хотя все вокруг, это один большой бордель. Самый большой в мире бордель, и здесь крутятся просто колоссальные деньги, так что уровень чистоты не такой уж и удивительный. Меж тем я отрицательно покачал головой и, имитируя голос незнакомца, зашептал. Она была не в моем вкусе. ТЦ, вечно тянет тебя на амазонок, причем уровня побольше, а потом на утро ты похож на тряпку. Веселую и крайне довольную жизнью избитую тряпку, ха-ха-ха. Я почесал затылок, скрытый капюшоном, а боги продолжили смеяться, хлопая себя по коленям. «Эх, ладно». Божество в зеленой маске перестало смеяться и струсило с плеч несуществующую пыль, указав рукой в противоположную сторону от той, куда мне было нужно. «Исполним желание нашего, ха-ха-ха, важного боевого товарища. Ну, я не прочь шоколадок, хе-хе, а вы, я бы съел волчицу и ее пряности, если вы понимаете, о чем я». Самый низкий из нас показал руками, о каких пряностях он говорит. Видимо, эти самые пряности находились в области груди и были солидных размеров. Вот настолько я голоден. Но, я не прочь шоколада. КХМ, джентльмены, выдвигаемся? Да, хором воскликнули боги, подняв кулаки вверх. Я лишь кивнул и поглубже спрятал протезы в рукавах, покосившись на нескольких авантюристов, стоящих неподалеку от нас. Они о чем-то рьяно спорили, один указывал на нашу группу рукой, а второй явно отрицал, указывая пальцем на подворотню. Несложно догадаться, кого они искали. Тем временем меня по-братски обняли за шею, отвлекая от созерцания ищеек, после чего в один из моих кармашков быстро засунули небольшой фиал с чем-то фиолетовым. «Хе-хе, великан, тебе понадобится это сегодня ночью». «Что это?» – босовито спросил я, пытаясь имитировать голос их друга, валяющегося в подворотне. «Что ты как маленький? Ха-ха, это эликсир бычьей силы. Я же тебе о нем рассказывал. По понятным причинам, я не мог проверить данный предмет, так как мои запасные части обязательно заметят. Даже его дружеские обнимания являлись довольно опасной затеей. Опасной для меня затеей, заденет рукой металл и могут появиться ненужные вопросы, но вроде бы пронесло. Пошли, пошли». И мы двинулись вперед, а за нами направилась одна из ищеек, поглядывающая в наши спины. Второй авантюрист скрылся в подворотне. «Кто ньяни такие ньян?» — воскликнул Арня, парируя копьем выпад кривого меча. «Эй, что вам ньян не нужно?» Арня и Рю стояли спина к спине, сжимая свое оружие. Девушек скрывали черные мантии, а лица — золотые маски, их окружили неизвестные в схожих черных одеждах и капюшонах. Шесть авантюристов прямо посреди людной улицы окружили их и решили начать конфликт. Но они не спешили нападать и вместо этого просто не давали двум девушкам покинуть оцепление. «Сильные», – прошептала эльфийка, прищурив под маской глаза. «Что вам нужно?» Арня и Рю должны были еще полчаса назад встретиться с Лютом, но им попросту не дали этого сделать, став методично блокировать пути к их товарищу. Когда авантюристки намеревались разделиться и попытаться добраться к своему возлюбленному поодиночке, их прервали самым жестким образом – попросту окружив и не дав сбежать. Нет, незнакомцы не нападали, но любая попытка разорвать оцепление блокировалась в штыки. Но даже так, двух четвертых уровней с легкостью взяли под стражу и они ничего не могли с этим поделать. Приказ, последовал краткий ответ от самого высокого из незнакомцев. Он даже не использовал оружие, блокируя все выпады девушек голыми руками. «Нам нужно вас задержать». «Задержать ньян, это еще по чиньяму». «Приказ», повторил высокий авантюрист. «Пожалуйста, не делайте глупостей. Мы не хотим вредить вам, вы ньян», прорычал Арня, догадываясь, какой семье могут принадлежать незнакомцы. «Ты знаешь их?» Рю на мгновение обернулась к своей напарнице. «Фрианьян», выплюнула девушка, добила сжав древко копья. Глаза эльфийки на мгновение расширились, после чего во все стороны ударила жажда крови, заставившая столпившихся зевак побледнеть и разбежаться в разные стороны. Вокруг Арни заструилась серебристая аура, движимая яростными эмоциями зооморфа. «Вы ньян забрали моего братика ньян». Девушка закрутила в руках копье. От каждого взмаха воздух трещал и свистел, а аура лишь усиливалась. «Я позволю ньян вам забрать еще и лютика ньян. Вы не справитесь с нами», последовал спокойный ответ. Аттар блеснул глазами из-под капюшона и улыбнулся уголками губ. Сильнейшему авантюристу нравилось видеть подобную решительность. Нет, он не видел глаз Арни и Рю, но он прекрасно ощущал их эмоции и, главное, отсутствие страха. «Мы хотя бы попытаемся», — Рю завела за спину деревянный клинок и зашептала так, чтобы ее слышала только Арня. «Я попытаюсь дать тебе возможность сбежать. Найди Люта». «Поняла, Рю. Спасибо, ньян». В следующую секунду земля потрескалась, а пространство огласили звуки яростного сражения. Квартал удовольствия спал днем и раскрывал свои истинные краски лишь во тьме ночи. Огромное количество представителей каждая из раз расхаживала по улицам движимые одной эмоцией, похотью, и в мире не было лучше места, где каждый желающий смог бы найти что-то на свой вкус. Да, Арария не зря считается центром мира. Каждые несколько сотен метров архитектура плавно видоизменялась, сменяясь на другой культурный участок. Вот архитектура из пустыни Каяс, вот здание из региона Дизуры, а этот дом, больше напоминающий башню, судя по описаниям, прямиком из северных стран. Но больше всего меня удивляло не это, а работницы древнейшие из профессий. Бесспорно, хоть их грешная плоть давно погрязла в гнили, но в основном она была красива, сильна, ведь практически все встреченные на моем пути самки были авантюристками. Сотни и сотни авантюристок, всех рас и расцветок кожи. Да, палитра цветов в этом проклятом месте удивляла и заставляла задуматься, отвлекая от более важных мыслей, вроде «Люд, как ты собираешься покинуть эту насквозь пропитавшуюся похотью территорию?» Хороший вопрос. Было у меня несколько идей, но все они упирались в авантюристов и щеек, что шли за мной по следам. Нужно было как-то сбросить их, вот только, пока что подходящей возможности не появлялось, поэтому пришлось продолжать играть роль хорошего друга для этих богов. Хм, то ли у меня талант в актерском мастерстве, то ли не такие уж они и друзья, раз не заметили во мне трикстера. Ну, я особо не разговаривал с ними, предпочитая лишь поддакивать и временами односложно отвечать, стараясь изучать незнакомцев и отвечать то, что они хотели бы услышать. Тем более все вопросы касались хорошего времяпровождения, а не чего-то личного, так что, везло, тьфу. Я подавил вновь вспыхнувшие раздражения, продолжая оглядывать архитектуру и самок легкого поведения, стоящих буквально повсюду. Такое разнообразие, если так подумать, не сильно удивляло. Опять же, Арария – это центр мира. Люди стекаются сюда в поисках счастья или чего-то нового, так что столь огромный квартал удовольствия и такое разнообразие архитектурных стилей борделей, полностью отвечающий культуре того или иного места в мире, это в порядке вещей. Каждый сможет найти здесь то, что ему по нраву, так делаются деньги. Хочешь что-то новое? Пожалуйста. Всегда хотел переспать с представителем эльфийской расы? Тебе сюда. Соскучился по дому? Самка, прямиком из твоей страны, готова за определенную сумму согреть твою кровать в холодную ночь. Хм, все это обычный ход, который, судя по всему, работает. Джентльмены, деньги все взяли? Поинтересовался сопровождающий меня бог. На нас падал мягкий свет фонаря, а чуть поодаль расположился ряд довольно странных зданий южного типа и красные фонари, потому что мы пришли в, не побоюсь этого слова, легендарное место, ха-ха, три ура, нам, ура, ура-а. Боги поддержали боевой клич своего товарища, заставив меня поморщиться. Ура, ура-а. Нет, я, конечно, слышал, что квартал удовольствия и казино Ганиша – самые популярные места в городе, особенно у богов, но это просто бред. Зачем так радоваться? Или им весело из-за того, что удалось улизнуть от своих семей и забрать скопленные сбережения из банка, которые кропотливо зарабатывали их дети? Хм, ну, это я понял из их разговоров. Как дети малые, ей-богу, тьфу, мигрень засоряет мыслительные процессы. Кхм, чего встали? Поинтересовался лидер в серебристой маске, когда радостные эмоции его друзей порядком поутихли. Он кашлянул и театрально расставив руки в стороны. «Вперед за шоколадом! Вперед!» Мы шли по широкой дороге, заполненной людьми. Каждые 5-10 метров стояли высокие фонари, верхушками напоминающие красные шары. Казалось, что внутри горят свечи, излучающие багровый свет, но это лишь иллюзия, ведь внутри размещены небольшие красные кристаллы. Мягкий свет освещал проституток, одетых в вычурные кимоно всех цветов и расцветок. Они стояли у тротуара, словно цветы, которыми хотелось любоваться. Девы заманивали клиентов, сверкали глазами и улыбками, приглашая войти в главное деревянное здание или снять их на ночь, а за работницами древнейшей профессии, словно в насмешку, нашли себе место ряды настоящих синих цветочков, чья красота меркла перед красотой плоти местных работниц. Память услужливо подсказал название синих цветов, сияющих мягким светом, азуриты, но вот подул не сильный ветерок и на нас в медленном танце начали спадать синие лепестки, но не цветов, а листики. Листики со стоящего неподалеку ветвистого дерева, ажуры. Эти деревья и цветы растут внутри лабиринта, и как им удалось прижиться здесь? Да, атмосфера этой культурной части квартала удовольствия отличалась от остальных. Здесь было более тихо, волшебно, но иллюзия быстро развеялась, встретившись с твердым гранитом реальности. Ведь все, что находилось в этом месте, несло внутри себя гниль и тьму. Здесь не было ничего прекрасного, разве что некая извращенная форма этого термина. продажная любовь и удовольствие, краткий миг иллюзорного счастья, которое можно выменять за деньги. Добро пожаловать в наш уютный дом. У входа в бордель нас одновременно поприветствовали 6 девушек в кимоно, стоящих в ряд. Они были похожи между собой, словно сестры. У всех красные глаза, черные волосы и смуглая кожа. Не темная, как у темных эльфов или некоторых представителей расы людей, а будто хорошо загоревшая, даже больше, чем у Цубаки. Надеемся, вы хорошо проведете время. Для этого мы здесь, ха-ха-ха. Внутри здания было светлее, чем снаружи, но не на уровне хорошей иллюминации. По воздуху витал сладкий аромат каких-то дурманов. В нем я уловил приторно-сладкий запах меда и опиатов, которые иногда использую в медицинских целях. В широком зале, как ни странно, было не так уж и людно. Несколько авантюристов закончили разговаривать с девушками, после чего вместе пошли к деревянной лестнице, ведущей на второй этаж. Местные самки были как в одежде, так и вообще бизоны, но в основном на каждом из представительниц прекрасного пола виднелась темная полупрозрачная ткань, скрывающую грудь и филейные доли. Хотя как скрывали, лично мне казалось, что подобная одежда лишь подчеркивала и манила взгляд. Охраны я не заметил, но она здесь вряд ли нужна, большинство из работниц были весьма сильны. Возможно, даже сильнее меня, так говорила моя интуиция и вывод логических цепочек после кратких наблюдений за плавными движениями ночных охотниц. У дальней стены стоял небольшой, около полуметра в высоту, подиум. Нет, не подиум, а самая настоящая витрина. На нем, преклонив колени, стояли ряды девушек, лучезарно улыбающиеся посетителям. Товар, притягивающий взгляд и пытающийся вынудить купить себя на непродолжительное использование. ТЦ, я еле слышно цыкнул, покосившись назад. В отличие от моей прозрачной маски, это была на порядок хуже, и для глаз были небольшие, практически незаметные прорези, сужающие образ зрения, но даже так я прекрасно видел своих преследователей. А то, что это преследователи, было понятно, как ясный день, они шли за нами уже около 20 минут. «Господин, что-то не так?» – учтиво поинтересовалась у меня светловолосая девушка небольшого роста. «Хоббит, ваши товарищи выбирают, может, вам что-то подсказать?» «Хм, не думаю, что...» Я оглядел зал, после чего на мгновение впал в ступор, узрев нереальное. «Ренард, хо-о, а я думал, что это мифическая раса, они же редкие, как, даже не знаю с чем сравнить, и представители этой древней расы, по преданиям обитающие на Дальнем Востоке, находятся в борделе, они же все поголовно аристократы, так что здесь делает эта самка, или за века что-то изменилось?» Мой взгляд был прикован к очень красивой светловолосой девушке с парой длинных лисьих ушек. На ней было красное кимоно с рисунками черных лепестков на ткани, из-за спины виднелся пушистый хвост с золотистой шерстью, а кожа, казалось, что ее кожа нереальна, словно фарфор или плотный кристалл, излучающий слабый, практически незаметный свет, и лицо. Я практически не видел юного лица девушки, но я сразу заметил, что она чем-то подавлена, и она не старше меня, хм. Видимо, незнакомка почувствовала мой взгляд. Она выпрямила голову и тепло улыбнулась, встретившись со мной изумрудными глазами, в которых плескался океан горечи. Тяжелый взгляд, из-за которого ее обладательницу хотелось пожалеть, такое нелогичное желание вспыхнуло внутри моих систем и плоти. Да, она была хороша, я только читал об этой магической расе. Ренарды владеют дивной магией, которой может управлять только представитель этой расы людей-лисиц. В физическом плане они не намного сильнее человека, но вот в магии превосходит на порядок большинство рас, но эта девушка казалась мне слабой. Нет, она взаправду была слабой, я ощущал ее магию, струящую по плоти даже отсюда. Поток не настолько мощный, как у меня, не авантюрист, а обычный полулюд. Ренард, проститутка и не состоит в семье Иштар, вы шутите, может, новенькая, хм, как странно. О, вижу, вы выбрали, донеслось слева от меня, хороший выбор, не хотите поговорить с ней, или заказать номер, поговорить или заказать номер. Я продолжал оглядывать девушку, сконцентрировав задумчивый взгляд на белоснежной шее, там виднелся тканевый ошейничек. Довольно красивый, он контрастировал с кожей и золотыми волосами, придавая незнакомке некую элегантность и аристократичность, но что-то мне в нем не нравилось, логические цепочки никак не могли ухватить мысль. «Пожалуй, я не против поговорить. Какие интересные перчатки, мальчик, прозвучал шелковистый голос. Меня со спины обняла пара смуглых и довольно сильных женских рук, а затылок уперся во что-то мягкое. Только сейчас я осознал, что вновь прокололся, слишком сильно задумавшись из-за шока от увиденного. Мои пальцы выглядывали из-под рукавов и их, видимо, заметила одна из работниц, заметила и узнала. «И кто такой глазастый? Даже не пытайся, у тебя не получится, хи-хи», продолжила самка, когда я попытался сдвинуться. Как она и сказала, у меня ничего не вышло, настолько сильной была ее хватка, и это мне совершенно не нравилось. Как редко можно увидеть здесь новые лица, да еще и с таким приятным запахом. Ах, напоминает цветы из моего края. Ритуальные унгри, у тебя есть имя? Мое имя Айша. Есть, спокойно подтвердил я, оборачиваясь к голосу. Не могла бы ты меня отпустить, амазонка? Смуглая кожа, длинные темные волосы и глаза того же цвета, манящие взгляд своей глубиной и плещущейся внутри силой. Как ни странно, кимоно на ней не было, а вместо него некая одежда, танцовщица из южных сказок, так бы я ее назвал. Грудь Айши скрывал лифчик, а через все тело проходила полупрозрачная ткань, оканчивающая на ступнях. Ее тело укрывали поблескивающие капельки пота. Самка проследила за моим оценивающим взглядом и, улыбнувшись, сладко облизнулась, словно странник в пустыне, наконец узревший столь желанную воду. «И как же тебя зовут, мальчик?» — продолжила самка, прильнув ко мне телом. Айша медленно провела пальцем по моей маске, после чего принюхалась ко мне и блеснула глазами, еще шире улыбнувшись. «Ах, чую кровь юнца, только недавно лишился девственности, какая жалость, хи-хи, неопытный волнуешься, не бойся, я почти не кусаюсь, хи-хи, не хочешь снять меня на ночь, не думаю, что это хорошая идея». Я попытался мягко отстранить от себя авантюристку, но она была монументальна, словно скала или неподвижный камень, под которой не течет вода. Мой взгляд прошелся по залу в поисках своих друзей, но те весело махали мне рукой и шли под ручку с товаром на второй этаж. Также я заметил, что Ренард куда-то исчезла. Хаем, ее купили, кто и когда успел? Да, твои друзья частые гости. И как они заманили с собой такого юнца? Ты ведь не мазохист, что? Ну, хи-хи, боги такие смешные. Пытаются оседлать песчаную бурю, которая высушивает их досуха. Айша выделила последние слова особой интонацией, совершив небольшую паузу, и облизнула палец, наклонив голову в бок. «Ну так что, мальчик, не хочешь исследовать мое тело?» Она была очень сильна, видела меня насквозь, каким-то неведомым мне образом оценила мой возраст по косвенным признакам, ну и узнала, что я уже не совсем мальчик. Хотя не странно, ведь она сильна, не на уровне Рюсарни, но сильна. Может, есть какое-то умение, позволяющее ей видеть потенциальных клиентов, она же проститутка, так почему бы и нет, исследовать. Я ухватился за важную ключ-фразу, но тут же поморщился, понимая, что ничем хорошим это не кончится. Да, данная территория, дурманы полуголые самки имеют влияние на чистоту моих помыслов и плоть, но металлическая воля тут же глушит все поползновения слабого тела, тем более у меня есть Эйна, Рю и Арня. Подобным действием я попросту предам их, так что нет, извини, но я пожалуй. Моя интуиция опасливо засигналила, и я по наитию покосился в сторону выхода. Ко мне стремительными шагами шли четыре авантюриста-ищейки, а их цель я осознал в ту же секунду. Соглашусь, пошли, Айша, ты нашла кого-то интересного, мое положение спасли другие амазонки, начавшие обступать нас полукругом. Около дюжины девушек прекрасно скрыли меня от глаз ищеек, став стеной, отделяющей меня от надоедливой плоти. «Покажи нам, покажи, покажи, даже не думайте, я первая его нашла», — воскликнула девушка, с силой вжав мою маску себе в грудь. «Но сегодня был такой плохой урожай, эх, поделись, не будь букой, и его аура такая интересная, чувствуете, я уже век не ощущала подобных мужчин». Запах родины. Я поморщился и кое-как вынул лицо из мешков жирайши, после чего мысленно вздохнул. Моя маска осталась там. Какое милое личико, хи-хи-хи, медленно произнесла Айша, видимо, рассчитывающая на подобный эффект. Коварная самка все подстроила, герой. Я покосился на окружающих нас амазонок и вздрогнул, увидев их безумные взгляды, наполненные ничем не прикрытой похотью. Нет, даже не так, не похотью, а самой настоящей жаждой хищника при виде слабой жертвы. Это же юный герой, техномансер. Даже не думай, герой, ты уже никуда не сбежишь, Айша отчеканила каждое слово, погладив мою щеку пальцем. «Многие мечтали увидеть тебя здесь, хи-хи, ТЦ, проклятая удача». Примечание к части. «Передаю спасибо закинувшему мне вчера на пивко. Писал с твоей помощью. Не вычитывал. Инби 4. Поведение амазонок, именно этих, канон, чтобы не было глупых криков. Айша Белка. https://phtasabdgglv5df9qcm4wap7sr2. https://phtasabdgglx5hatrilovkivgladinu2. https://phtasabdgglnm3au73kk5xrv3. https://phtasabdgglw87sc5cu4usih1. Глава 43. Меня игнорировали. Меня и все мои доводы, включая ничем не скрытую агрессию по отношению к этим дрянным самкам, их это просто веселило и лишь больше распаляло огонь извращенного энтузиазма. И я ничего не мог сделать двум вторым, трем третьим и одному четвертому уровням, даже сбежать, а я пытался, хм, нет, сначала все было хорошо. Я, в компании этих амазонок, успешно скрылся от преследования. Мы шли в сторону огромного замка, дома семьи Иштар, но когда я дал заднюю и решил покинуть не столь уютные объятия местных девушек, то надо мной просто посмеялись. Кто-то даже покрутил пальцем у виска. Нет, я, конечно, читал о традициях амазонок, но это уже ни в какие рамки не лезет. Это же не их родина, и сколько веков было той книге. Времена давно прошли. Грубо говоря, амазонки ищут сильных, по их мнению, мужчин с целью заполучить семя. На мнение мужчины в этом случае им, по-видимому, наплевать. Айша, это нелогично. Я попытался зайти к новой появившейся проблеме с другой стороны. Я не силен и не должен подпадать под критерии отбора вашей расы. Я всего второго уровня. Кроме того, разве вам нужны проблемы? Моя кандидатура не самая удачная по многим причинам. Герой, ты немного не понимаешь. Спокойно, словно известную всем истину, произнесла Айша, рукой остановив смех остальных амазонок. Это наша территория и у тебя здесь нет прав. И ты не слаб, каким пытаешься показаться. Ты силен, Лют Морнингстар, очень и очень силен. Победил в одиночку целую семью и врага на уровень сильнее себя. Только из-за этого жар вспыхивает внутри моего тела. Хи-хи, я бы пожрала тебя прямо здесь. Я поморщился, вынув руку из ее хватки. Самка наконец-то отпустила меня, видимо, увидев что-то в моем взгляде. Да, мы блудницы леди Иштар. Лучший бордель в мире, это наша территория, но... Мы играем по своим правилам. Мы не можем пойти против наших традиций, поэтому мы отказываемся тихо сидеть на нашей родине и ждать подходящего мужчину. Мы сами ищем мужчин, после чего пожираем их. Это в нашей крови и это наша суть охотниц. Хи-хи, наши нужды в наших руках. Я оглядел пылающие взгляды амазонок и тяжело вздохнул, медленно осознавая, что ушел от собак и щеек лишь для того, чтобы упасть в логово львов. Нет, моя плоть не против помочь их нуждам. У меня нет отвращения ни к их расе, ни к их профессии, ведь это их выбор. Но лично я не собираюсь это терпеть. Помогать их нуждам, а что я получу взамен? Лишь предам своих самок. Нет, сидеть сложа руки я не буду, но мне нужен шанс уйти. Все это неспроста, моя удача работает на меня. Ну, я надеюсь на это. Дать мне уйти, чтобы окончить день подобным приключением, это попросту глупо. Да, в подобном отсутствует логика, а ведь она есть, если посмотреть на сегодняшний день под определенным углом. Во всем произошедшем была логика, словно кто-то вел меня сюда. Хм, но зачем, мне эти проблемы, что они мне дадут, кроме мигрени и просыпающейся ярости на амазонок? Мне не нравится все происходящее, но такими темпами я возненавижу их проклятую расу. Времена изменились, я прищурил глаза, поглядев на смуглое лицо Айши. Эра древних канула в прошлое, когда пришли боги, а вместе с ними пришел конец бесчинствам вашей расы. Есть законы и правила, которые вы вынуждены соблюдать, или вы считаете, что можете так просто захватить жертву, поймавшую ваш интерес? У каждого из действий есть свои последствия.